Сон на 29 ноября 2012 года. Пятнышко. Приснилось, что я пластический хирург, косметолог. Ко мне в кабинет входил мой давний пациент, молодой парень, ужасный драчун, которому я много раз зашивал и перешивал лицо. Вот и сейчас он придерживал на щеке марлевую подушечку. У него сильно рассечена щека. «Эх ты, боец», — говорю я. «Давай, завтра у меня операционный день. На какой час тебя записать?» «Я лучше весной приду», — говорит он. «Это еще почему?» «Понимаете, мне весной, по моим расчетам, где-то в середине марта, ломится получить серьезных люлей», — сокрушенно объясняет он. «Тогда и приду, чтобы уж все сразу». «Зачем ждать?» — говорю я. «Пойди, получи скорее. Вот прямо сегодня вечером пойди и получи положенных люлей, и завтра приходи. На какой час записать?» «Нет», — вздыхает он, — «не выйдет, я узнавал, придется ждать». Он встает и идет к двери. «Позови следующего», — говорю я ему в спину. В кабинет входит женщина. У нее прекрасное лицо, идеальная фигура, красивая стрижка. Она так красива, что я всматриваюсь в нее даже с некоторым изумлением. «Садитесь», — говорю я, — «чем могу вам помочь, на что жалуетесь?» «Сами же все видите, еще спрашиваете». «Что я вижу? Я ничего не вижу». «Вы все прекрасно видите», — возмущается она. «Вы сразу заметили». «Что я заметил?» «Как я вошла, вы сразу прямо туда посмотрели». Она почти кричит. «Куда?» «Сюда!» Она тычет пальцем себе в правое ухо. Смотрю на ее ухо, там ничего нет. «У вас прекрасная форма ушей», — говорю я. «А это видели?» Она пальцем отгибает ушную раковину, встает со стула, подходит ко мне, нагибается. «Вот, вот!» Там за ухом крохотная родинка, даже скорее пятнышко, 2 миллиметра в диаметре. «Нет, мне счастье», — говорит она, глотая слезы. «Не то что замуж выйти, не то что постоянного мужчину, даже любовника завести не могу. Никто со мной жить не хочет. Не то что жить, хотя бы переспать по-людски. Вечером, а потом утром, особенно если в субботу. Но нет, как увидит этот кошмар за ухом. Вы извините, я вам как доктору без лишнего стеснения прямо из постели убегают». «Вы уверены, что из-за этого?» — спрашиваю я. «А из-за чего же еще?» «Ноги у тебя кривые. Вот из-за чего». Неожиданно для самого себя очень грубо кричу я, тыча пальцем в ее чудесные стройные икры, обтянутые голенищами дорогих сапожек. «Где ты гуляла, когда Бог ноги раздавал? К ортопеду! Живо, к ортопеду!» Она поворачивается и убегает. Я вздыхаю с облегчением. Во сне вспоминаю, как один настоящий хирург-косметолог рассказывал. «За 20 лет работы ни разу не угадал, чего потребует моя клиентка. Женщина с ужасным носом просит удалить родинку на шее. Женщина с прекрасным носом жалуется на едва заметную горбинку. Смешно. Вдруг вижу на белой поверхности стола крохотное пятнышко. Оно меня почему-то очень злит. Беру салфетку и пытаюсь его стереть. Оно медленно движется и хочет перелезть мне на руку. Я отдергиваю руку, встаю со стула, отхожу от стола. Оно спускается по ножке стола и ползет ко мне по белому линолеуму. Быстро выхожу из кабинета в коридор. Там очень шумно, дворники ругаются на непонятном языке. То есть они ругаются у нас во дворе, под нашим окном. То есть я уже проснулся.